Другие достопримечательности. Самая высокая точка Макао – форт Гуйя. Расположенный здесь маяк впервые осветил путь кораблям в 1865 году. Это самый старый маяк на китайском побережье. Рядом с ним расположена построенная в 17 веке часовня. На холм проложена удобная пологая дорога, но можно подняться и на фуникулёре. Один из самых больших и старых храмов города – Кунь-Лам. На его территории был подписан договор о переходе Макао под управление Португалии. Кунь-Лам посвящен Авалокитешваре, воплощающему сострадание. В одном из залов стоят статуи 18 мудрецов, среди которых есть один с европейскими чертами лица. Многие уверены, что это скульптурный портрет Марко Поло. В свое время богачи Макао предпочитали селиться на острове Тайпа. Сегодня их красивые дома хорошо отреставрированы и превращены в бесплатный музей домов острова Тайпа. Здесь можно получить представление об образе жизни европейских поселенцев Макао в XIX-начале XX веков. Туристы любят деревушку Тайпа, здесь множество ресторанчиков и рынок. На невысоком холме в центре острова стоит изящная и тихая часовня Богоматери Кармелитской, построенная в 1885 году.